Старт был после 9:25, а у нангулов все еще был день. Мы поднялись на орбиту планеты за считанные секунды, ведь мы и так были на орбите, а вернее на самой высшей точке города, выходящего за пределы атмосферы. Я осмотрел панель управления кораблем. Стандартная панель приборов была слегка обновлена, как и та, которую для меня спроецировал Эйнштейн. Они обе выглядели как будто сделаны из дерева, одного из самых дорогих материалов в этой галактике. Коснувшись, я понял, что это действительно тщательно отполированное и покрытое несгораемым специальным космическим лаком дерево. Оно было украшено вязью и узорами из золота и платины. После открытия планет в золотой солнечной системе, где их добывали, на нынешний день это были совсем недорогие металлы. Так на одной из планет были самые что ни на есть золотые пустыни и скалы. Растения, что росли там, были прекрасными сувенирами на праздники. Кнопки и ручки управления, сами приборы, были сделаны из хрусталя. Но что-то мне говорило, что этот хрусталь разрушить не удастся даже прямым попаданием ракеты в эту панель. Добавились новые приборы, изменилось их расположение. Здесь был радар, сканер, новая, еще не совсем понятная мне система сканирования компа вражеского корабля, система позиционирования в пространстве, хотя такая же была у меня в нейронной сети. Управление новым реактором тоже изменилось. Да и его я, собственно, не нашел, когда заходил на корабль. Как мне объяснил Эйнштейн, у нас был установлен реактор расщепления любой материи на холодную плазму кварков. Это давало колоссальное количество энергии при малом весе и объеме самого реактора. Поэтому тот, что мы с Карлом установили, был заменен на сделанный нангулами. Часть моего оружия была модернизирована, часть заменена на более мощное. Теперь у меня было две турели, из которых одна была на антивеществе. 4 модернизированных пушки плюс 2 новых на неизвестном мне принципе действия и 3 ракетных установки, одна из которых была для ракет довольно большой мощности, которые могут лететь на 3-й гиперскорости. Щит был модернизирован, был увеличен радиус его действия, была увеличена его мощность, скорость реакции и количество батарей, которых мог брать на борт корабль. Также появилась панель управления нанороботами, предназначенными для ремонта внешней обшивки корабля. Внешние тугоплавкие пластины корабля были превращены в сотообразный монолит. Сразу после старта в рубку зашла Инга и уселась на свое, теперь, как я понял, место радиста. А следом зашла еще одна девушка и уселась на место второго помощника капитана. Я не поверил своим глазам, подумал, что у меня все двоится. Тут были две девушки. Разница между ними была только в цвете волос. Та, что была за пультом радиста, была блондинкой, а та, что была на месте второго помощника, была черноволосой. Как я понял, это и был тот киборг-гудроид Крамси-903 Алиса. Только теперь я заметил, они обе чем-то напоминали мне мою первую любовь, Кристину Назарову, что училась со мной в моем же классе. У нее были черные волосы, красивый овал лица, небольшой курносый носик, маленькие губки и большие выразительные зеленые глаза. Алиса повернулась ко мне, и вдруг ее лицо как бы стало меняться. Вернее, это мне показалось, что я сплю и вижу это во сне. Передо мной сидела живая Кристина. Я не знал, что сказать, что сделать, ведь Кристина погибла много лет назад, за месяц до распределения. Она погибла при аварии сфероплана на большой скорости, и от нее не осталось ничего. Если бы осталась хоть часть человеческой плоти, то ее по закону можно было бы клонировать, но сгорело все. А с волос, что нашли, клонирование было запрещено только потому, что волосы были не в сфероплане, когда это случилось. Как они это узнали, я не знал, ведь подложил их я. Я ее любил, и когда были поиски, я вызвался искать останки и незаметно подложил подаренный мне ее пучок волос в останки, когда их нашли. Это был самый черный день моей прошлой жизни. Ну а теперь я видел ее копию перед собой. Конечно, я понимал, что это всего лишь Алиса, которая выглядела как чудом сохранившийся образ из моей нейронной сети, погибшей Кристины, но сердце заныло, как впервые. «Капитан, ваши дальнейшие указания», — сказала Кристина, то есть Алиса. «Установить курс на звезду этой системы», — сказал я деревянным дребезжащим голосом. Когда же я отвел взгляд, мне стало немного легче. Я частично начал анализировать ситуацию. Теперь у нас был полный экипаж, и курс наш пролегал сквозь звезду на другую часть Солнечной системы. К нам пристроилась, как мне сообщил Карл, охрана. 4 довольно мощных истребителя-наемников. Мы вошли в первую гиперскорость. До поверхности звезды оставалось 20 км пути. Наемники, покинув нас, начали огибать по дуге звездную сферу. Мы начали входить в первые всполохи протуберанцев. Вдруг отключилась плазменная панель управления, и на аналоговой панели загорелась кнопка радиации. Я включил щит на полную мощность, когда мы вошли в зону фотосферы. Я включил защиту внутри грузового отсека и отключил гравитацию. Все, как и говорил мне Эйнштейн, когда мы были на планете Нангулов. Включив внешние панели, увидел уникальной красоты картину. На золотом шаре перемещались светлые, почти белые столбы молний, в меняющемся переливами с желто-розового до светло-голубого пространства. Проходя на гиперскорости, я лавировал между ними. Подойдя на максимально близкое расстояние, я выкинул груз и тут же закрыл грузовой отсек. К тому времени щит уже не выдерживал напора частиц. Нам пришлось убираться оттуда на еще большей скорости. Выпустив дополнительно парус из ткани, отражающей тепло и свет, мы достигли второй гиперсветовой скорости за считанные секунды. Ускорение было колоссальным. Хорошо, что нангулы дали нам новые, сделанные по их технологии, антиперегрузочные костюмы. Прошло 5 минут по хронометру на панели, и я включил двигатели на торможение. Мы оказались в 15 км от последней планеты системы нангулов. Через 10 минут, приближаясь к нам, вышли из гиперпространства наши сопровождающие. 2 рядом сидящих дроида были в ступоре. Эйнштейн не отвечал, и только Карл тихо шепотом матерился. Взглянув на него, я увидел, что волосы на его голове, что торчали из-под антиперегрузочной маски, стояли дыбом, будто наэлектризованные. Вдруг все потухло. Даже аварийное освещение перестало работать. Через секунду прошла волна жара, дошедшая от звезды, вновь вспыхнувшей за многие годы. Жар закончился так же, как и начался, внезапно. Заработали все панели, включилось освещение. Через минуту появилась плазменная панель управления, и бодрый голос Эйнштейна сказал: «Ну вот и все. Звезда вновь зажжена, как лампа, в которую поддали напряжение». «Еще не все», — сказала Алиса. «К нам двигаются 12 кораблей без опознавательных знаков». «Определить повреждения свои и кораблей сопровождения», — рявкнул я, мгновенно придя в себя. «Корпус в норме, сожжены 8 плат памяти, 7 на корабле и 1 в дроиде. Щит в удовлетворительном положении, но работает на полную мощность. Осталась 1 батарея щита и 1 запас нанороботов. У кораблей сопровождения полностью повреждены щиты, но корпуса целы и вооружение в норме», — сказал слегка озабоченным голосом Эйнштейн. «Опросите состояние их экипажа и готовьтесь к бою. Эйнштейн, запусти для меня ту систему, что ты запустил тогда при атаке на нас канонерок». «Есть, капитан». «С экипажами все в порядке. Корабли противника собираются напасть на нас через 2-3 минуты. Это 2 канонерки, 4 тяжелых боевых эсминца, 1 линкор и несколько малых боевых эсминцев. Встретим их на полпути к нам». Я снова почувствовал, будто я становлюсь кораблем. Слегка сдвинувшись, я увидел, как к нам движется армада кораблей, сильно замаскированных. Как я помню, такую маскировку имеют только корабли Федерации. Я выстрелил сразу после того, как увидел шлейф 2 ракет, движущихся в мою сторону от передней канонерки. 3 ракеты и несколько очередей из моего оружия было вполне достаточно не только, чтобы сбить ракеты, но и расколоть канонерку, как воздушный пузырь в воде. Другую канонерку постигла та же участь. Линкор направился прямо ко мне и начал палить из всего оружия, что было на борту. Большинство ракет, как и очередей, прошли мимо, да и те, что попадали, большого вреда не произвели. Наемники оказались не так уж и плохи. Они уничтожили все малые военные корабли, а также 1 тяжелый эсминец, при этом потеряв всего 1 корабль, экипаж которого вплоть до дроида успели покинуть корабль. Лишь линкор еще огрызался уцелевшими орудиями. Его двигатели были сильно повреждены, поэтому сдвинуться с места и удрать он не мог. Мы уничтожили оставшиеся орудия на линкоре. Высадиться решили на линкоре уже после того, как бой был закончен. 2 экипажа, сопровождавших нас кораблей, тоже решили высадиться с нами. Остальные полетели за подмогой и транспортным тягачом, который мог тянуть даже линкор. Попав в шлюз, мы приготовились к бою. Гравитация еще работала, значит, и реактор цел. У каждого было по плазменному ножу, бластерной винтовке или пистолету. У Карла было все то же. Его любимое оружие — ударные звуковые шары на энергетическом шнуре. Рядом стояли 6 здоровых парней и 1 девушка-киборг. Меня сразу приняли как лидера, хотя я и не понял, почему. Мы, обсудив, как и что будем делать, двинулись по коридору к первой орудийной батарее. Один из наемников был выше ростом на голову почти всех. Его шрамы выдавали в нем бойца, который уже не раз был в таких переделках. В нем узнавалась капитанская рука и стать. Наверное, это и был капитан того корабля, который был подбит и развалился на глазах после того, как от него отвалил спасательный челнок. Теперь ему во что бы то ни стало надо было найти корабль, иначе... Я знал, как обращаются с безлошадными капитанами у меня на планете, и очень ему сочувствовал. Впереди была развилка, и он, аккуратно прокравшись, сказал в переговорное устройство. «Впереди засада, я это чувствую. Надо идти через вентиляционный блок». «Нет, дай-ка я попробую», — сказала женщина-киборг. Включив что-то на поясе, она взяла нож, покрутила на рукоятке регулятор, и лезвие выросло вчетверо. Теперь это был самый настоящий меч. Изловчившись и присев на корточки, она прыгнула в проход. Там вспыхнула серия плазменных и бластерных очередей. Как только все смолкло, мы осторожно прошли вперед. Там валялось 6 трупов с покромсанными и дымящимися телами. Она притаилась за дверью кают для персонала батареи. «Там темно, но там 7 человек. 1 киборг и 2 дроида. Киборга я повредила, но он улизнул». «Ну, теперь я им покажу», — сказал Карл, аккуратно расправляя свое звуковое оружие и одевая очки. Женщина-киборг открыла дверь ударом плазменного ножа в панель управления. Пригнувшись, Карл скользнул в щель открытой двери и, ловко орудуя шарами, очень быстро заставил всех находящихся там почти полностью перестрелять друг друга. К моей ноге прислонилась клешня моего дроида Чужого. Он тревожно попискивал. Когда я спросил, в чем дело, он сказал, что Эйнштейн приказал найти меня и сказать, что на линкоре запущен механизм самоуничтожения. До взрыва осталось 8 минут, и его можно предотвратить, если он сможет попасть в реакторный отсек. Быстро сообразив, мы ринулись вместе в комнату вслед за Карлом. Добив по дороге дроида и одного из оборонявшихся, я и капитан выскочили в коридор батарей. Двигаясь и не обращая внимания на плазменные и бластерные лучи, мы втроем, капитан, я и мой дроид, бежали до дверей шлюза, которые отделяли батарею от помещения конденсаторов энергии. За помещением был коридор, который вел в пультовый реакторный узел, а оттуда в реакторный отсек. Сзади слышались проклятия и топот ног. За нами бежали наши, попутно убивая или оглушая тех, кого мы проскочили в наглую. 2 раза мне ожгло руку и ухо, но я продолжал бежать. Оставалось всего 4 минуты, а до реактора еще бежать и бежать. Александр, как я потом узнал, звали капитана, с которым я сейчас бежал к реактору, на ходу убил с бластера 2 и, выхватив нож, на ходу прорубил широкую брешь в двери и прыгнул туда. Я последовал следом и тут же почувствовал, что задыхаюсь. Пультовый реактор горело. Из двери напротив вырывались красивые языки пламени. Здесь, в накопительной, где находились конденсаторы батареи и орудий, было много дыму и тел людей, которые так и не смогли выбраться отсюда. Система пожаротушения вновь создала пленку из материала, не пропускавшего ни жар, ни воздух в помещение за нашими спинами. Мой дроид застрял одной из щупалец в этой мгновенно застывающей массе. Я, задержав дыхание, нажал кнопку на моем костюме и мгновенно оказался под колпаком скафандра. Александр этого сделать не успел, и мне пришлось помочь ему. Огонь вокруг нас уменьшался из-за недостатка кислорода, но жар был неимоверный. Схватив за 2 ноги щупальца своего дроида, я попытался его освободить. Это сделать не удалось, после чего дроид сам пискнул мне, что он сам отрежет себе конечность. Времени было мало, и я решил сделать по-другому, выстрелив в основание клешни, которая завязла, из бластера. Я дернул и, схватив дроида, помчался в пультовую реактора. Следом заковылял надрывно кашляя Александр. В пультовой было пусто, лишь полуобгоревшие панели и отвалившиеся плиты облицовки валялись везде. Здесь явно все подожгли специально. Дверь в реакторную также была заделана противопожарной массой. Я сделал несколько попыток проломать дверь, заделанную этим составом. Подоспел Александр и, отпихнув меня и дроида в бок, установил посредине маленькую коробочку. Отпрянув сам, он нажал на пульт и, взяв в руки бластер, ринулся в развороченный взрывом пролом. Секунду спустя в пролом ввалился и я. В обширном реакторном отсеке стоял посредине всего один человек. Это был капитан линкора. Он выглядел шкафом даже по сравнению с Александром. Его накачанные плечи опоясывали ремни бластерной ручной пушки. На поясе у него было 4 аккумулятора и корпус личного щита. Такое оборудование могло быть выдано только бойцам спецподразделений десанта. Он выстрелил, и его луч разбил мой скафандр и задел кожу чуть выше виска. Скафандр тут же восстановился. Я дважды выстрелил в него из своего бластера, но даже не повредил щит. Я услышал в голове голос Эйнштейна, который сказал, что у этой пушки время перезарядки 12 секунд, и надо целиться в аккумуляторы на поясе. Его щит не выдерживает одновременно 2 бластерных лучей разом. Мой дроид ринулся, шкандыбая, к панели сбоку и начал ее вскрывать. Сбоку послышался стон и проклятие. Я прыгнул в ту сторону, и новый луч прошел мимо в сантиметре от меня. Схватив из рук Александра второй бластер, я выстрелил 2 сразу. Первый мой бластерный луч достиг цели и был отражен щитом, а второй прошел щит и попал в коробку на поясе. Раздался взрыв, и на месте капитана линкора остался горящий факел. Дроид успел вовремя. Стержни реактора были внутри, и он мог взорваться в любую минуту. Выключив питание и заглушив реактор, он вырубил все системы вплоть до системы самоуничтожения. Стало темно. Лишь только костер посреди реакторного отсека рядом с самим реактором напоминал о том, что здесь произошло. Вскоре и он погас от запущенной аварийной системы пожаротушения. Я заметил, что стал видеть в темноте. Наверное, одна из функций моего костюма, подаренного нангулами. Сзади раздался легкий стон. Поднявшись на трясущихся ногах, я на автомате подошел к Александру и, взяв медицинский пакет с нанороботами, выпустил их на полуоторванную его левую руку. Прошло не меньше минуты, прежде чем он снова зашевелился и смог сказать хоть что-то. «Спасибо. Я обязан вам своей жизнью. И никогда никто мне не скажет, что я не отдаю долги. Меня зовут Александр Тесларов». Подав ему руку и помогая встать, я назвался. «Будем знакомы. Пит Истов. Надо найти наших и сообщить, что мы остановили взрыв». «Нет, сначала в рубку». «Согласен». «Чужой, ты остаешься здесь до дальнейших указаний и вызови кого-нибудь к себе в помощь». Через 5 шагов мы повисли в воздухе. Резервный аккумулятор, питавший искусственную гравитацию, накрылся. Включив магнитные стельки, мы, прыгая по 3-5 метров, двигались к рубке. Пройдя 2 коридора второй и третьей батареи, мы наткнулись на труп одного из наших. Затем, пройдя дальше, мы нашли с 10 тел, порубанных и с проломанными чудовищным ударом костями черепа и груди. Здесь явно поработали Карл и Киборгша. Дальше мы наткнулись на нескольких наших, затаившихся в коридоре у одной из дверей. Они сказали, что караулят 12 пленных и 4 дроидов. Остальные пошли дальше. Пройдя дальше и наткнувшись на новые, висящие в пространстве только что порубанные тела, мы поняли, что Карл и Кама, так звали Киборгшу, от нас недалеко. Тут отличился и друг, и второй помощник Александра. Его бластерные лучи проходили сквозь стены и двери, поражая врагов. У него была бластерная винтовка снайперского типа с очень большой мощью проникновения. Достигнув двери рубки, мы встретились с ними. В рубке засели оставшиеся в живых 4 человека, явно из капитанской свиты. Обозленный Карл собирался туда вломиться и перебить их всех. «Они нам нужны живыми», — сказал я. «Хорошо, будут живые», — сказала Кама, доставая из пояса несколько шприцов и пульт. Берегла для особого случая. Наверное, теперь он и настал. Что это? Смесь из нескольких парализующих веществ со шприцами на управлении. Парализуют, а умереть не дают, даже если есть опасная рана. Тогда начали. Карл, отвлеки их. Все произошло за минуту. Вначале Карл попытался их отвлечь, имитируя нападение из вентиляционной шахты. В то же время Кама, прорубив небольшое отверстие плазменным мечом в двери, запустила внутрь один за другим шприцы. Проклятия раздались секунды через 3, когда подействовал состав. Тогда Кама, разрубив дверь, вошла первой, и следом зашли мы, держа наготове оружие. В рубке плавали в невесомости, пытаясь что-то сделать, 4 человека. Один был карликового роста в одежде маршала Федерации. Он пытался постоянно достать кончик воротника, при этом сильно ругался. 2 других были с военными петлицами помощников капитана. Был еще и амбал, не уступающий по габаритам и силе капитану, который теперь был кучкой пепла. На нем был точно такой же пояс и пушка, только она плавала на кабеле на небольшом расстоянии от него. На его груди был прикреплен орден Федерации третьей степени. На черном фоне ромба, разделенного на три части, бриллиантами были указаны планеты Федерации. Чуть ниже был треугольный флаг, на зеленом фоне несколько звезд и рядом красные и белые полоски. Такие выдавались только десантникам. У него также были петлицы капитана батареи. Карл ловко подскочил к карлику и, выхватив нож, отрезал концы воротника. Держа их бережно, он показал их мне, слегка похохатывая. «Смотрите, он пытался сдохнуть, слинять на тот свет, так и не попрощавшись с нами». Там были две капсулы с гелем, явно сильный яд. «Отдайте их мне. Вам они ни к чему, а я найду применение», — сказала Кама, протягивая руку. «Ладно, я пойду в реакторную, а вы тут разбирайтесь. Только пояс и пушка того амбала мои», — сказал я, направляясь к выходу. «Да, еще соберите всех пленных и перевезите их в спасательный модуль, что возле рубки. Он может поместиться у меня в грузовом отсеке, и мы доставим их к нангулам. Нам незачем ждать тягача. Его подождет Александр. Он теперь капитан этой лоханки». Пройдя по коридорам к реакторной, я увидел там Алису. Из пятки ее левой ноги вылезало нечто подобное черной движущейся грязи. Эта грязь расползалась по кораблю с довольно большой скоростью, при этом исправляя и восстанавливая все разрушенное взрывом, сожженное и разрезанное плазменным ножом на своем пути. Когда грязь вся вышла, там защелкнулась, и она повернулась ко мне. Я подошел и спросил, все ли в порядке, деревянным от волнения голосом. Не ответив, она очень нежно, обняв меня, приложила левую руку к щеке. Появилось легкое головокружение, и вместе с этим по щеке поползла, вопреки всем законам физики, струйка, как мне показалось, жидкости. Пройдя от щеки к уху, а потом к легкой ране чуть выше виска, струйка впиталась в кожу, почти мгновенно восстановив все и убрав даже следы ран. Как бы нехотя отпустив меня из объятий, она пошла в сторону копошившегося чужого. У него по-прежнему не было одной клешни, да и он сам еле двигался. Наклонившись и взяв небольшой сгусток грязи из своей пятки, она приложила сгусток к верхней части его головы. Сгусток тут же растаял, а чужой начал менять цвет, переливаясь всеми цветами радуги и меняя слегка свою форму. На глазах у него быстро выросла новая клешня. Дальше он, подняв свою новую клешню и опустив ее в открытую приборную панель, радостно запищал и начал так быстро там орудовать, что клешни почти не было видно. Я по-прежнему стоял пораженный своими чувствами и увиденным. Через несколько минут зажегся свет и следом искусственная гравитация. Я, слегка очнувшись от своей собственной тяжести, усталости и голода, пошел в свой корабль. Оказывается, с момента, когда я вступил в неравный бой, прошло уже 3 часа. Я зашел в свою каюту и приказал Эйнштейну, чтобы он сообщил Карлу, что мы отправляемся на планету Нангулов, и мы встретимся там. Алису и Чужого я оставляю с ним, пока мы не встретимся. И еще, после загрузки стартуем в гиперпространство, курс планета Нангулов. Вызови ко мне Ингу с едой. Поев, я лег спать. Но сон не шел, хоть я и смертельно устал. Перед глазами стояла Кристина. Улыбаясь, она зачерпнула ладонью воду и плеснула мне в лицо. Я, слегка обидевшись и в то же время развеселившись, с разбегу прыгнул в море, загробастав по пути ее руку. Прохладная вода окутала тело. Вынырнув, я увидел мокрое платье, вздувшееся пузырями и смеющуюся Кристину. Она ничуть не обиделась на мою мальчишескую выходку. Показав знаком ей, что я скоро буду, я нырнул. Холод глубины начал потихоньку прокрадываться в тело, и я знал, что мне надо было спешить. Я был одним из лучших ныряльщиков среди нашего курса. Достигнув выступа скалы, я нашел там трубочки с еще не успевшими спрятаться водорослями пайяпу. С десяток гирлянд еще висело над трубочками-домиками. Резким движением плазменного ножа я срезал, не успевший спрятаться, 2 гирлянды и, схватив их, поплыл наверх. На берегу нашего любимого места уже сидела и сушила волосы и платье Кристина. Я вылез, подбежал к ней и отдал ей свою добычу. Разорвав одну из гирлянд, она отдала половину. Сладко причмокивая, мы ели, а когда прикончили, взялись за вторую. Смеясь, мы ели ее с разных концов. Встретившись посередине, сладкое кушанье превратилось в жаркий поцелуй, который потряс меня до глубины души. Казалось, все стало ярче, контрастнее и светлее вокруг. Я даже слышал, как плещутся, вылетая из воды рыбы. Их привезли с других планет наши предки. Адаптировавшись и размножившись, они стали самым большим сырьевым бизнесом здешних мест. Транспорты с рыбой были желанной добычей как Федерации, так и всякого отродья, и именно их охраной и собиралась стать Кристина. Она была лучшим пилотом среди нас всех. Я же мог проиграть только ей, и поэтому всегда на гонках сферопланов довольствовался только серебром. И именно поэтому я так долго не мог прийти в себя после ее смерти. Поднявшись, я подошел к панели капитанского пульта управления из каюты. «Эйнштейн, дай мне полную информацию на Алису». «Зачем это вам это? В основном рутина и ее техническое описание. Просто я должен знать. Кое-какие из ее функций, о которых я узнал недавно, меня поразили». «Да, это она может». «Ладно, я расскажу про Алису. Я могу ее назвать своей дочерью, ведь именно я дал ей возможность двигаться. Она была создана непосредственно перед последней атакой на нашу станцию. Ее создал ученик моего создателя, только работал он не совсем в сфере дроидов, а скорее в биологии и создании искусственных имплантантов. У него была дочь, которой было всего 11 лет. Вернее, у него было две дочери-близнецы, но одна пропала вместе с матерью после атаки пиратов на транспорт, летевший на станцию. Транспорт так и не нашли. В один из дней, когда начались первые атаки, был поврежден экран оранжереи, который защищал ее от излучения звезды. Его дочки тогда находились там и были сильно облучены радиацией. Как раз в это время он сделал открытие, создав киборга из биомассы. Тогда он решил их спасти. Мать с одной дочерью улетела на операцию и пропала. Отчаявшись и не дождавшись, он решился спасти хотя бы часть дочери, ведь жить ей оставалось часы. Я ему помогал, чем мог, но часть мозга умерла к тому времени. Я подсказал ему, что можно заменить часть мозга кремниевым аналогом, а также использовать его разработки в создании киборга. Разница была лишь в нескольких добавочных изобретениях, вживленных внутрь, и скелете из мифрила и титана. Всего за несколько дней нам удалось из девочки сделать уже состоявшуюся девушку Алису, возможности которой были практически безграничны. Она может восстанавливать любые детали, используя подчиненных только ей нанороботов, лечить любые раны и ткани, используя новейшую и единственную технологию бионанитов, роботов биологического происхождения, которые могут вылечить даже от радиации. Без пищи она может проводить месяцами, как и без воды. Ее особенностью было еще и то, что мы вложили в нее изменение собственной внешности. К тому времени, как меня продали после гибели станции, она улетела в другую систему с молодым пилотом. Дело в том, что у нее есть пульт, которым и завладел тот пилот, убив ее отца, когда была эвакуация станции. Частоты этого пульта хранились в моей памяти, когда я был дроидом, но эту плату я потерял, когда меня пытались перепрограммировать торговцы. Когда же это им не удалось, они удалили часть плат моей памяти. Есть один способ найти их. Надо найти этих торговцев и узнать, где они установлены. Мое электронное чутье подсказывает мне, что они до сих пор на той планете. Хорошо, тогда план такой. Мы сразу после того, как закончим нашу миссию по перевозке груза Карла, отправимся туда и найдем те платы памяти. Я думаю, времени нам хватит. А пока я попрошу, чтобы ее сохранили нангулы до моего возвращения. Я снова лег и уже уснул сном, который я потом назову пророческим».